Не 30 тысяч, не 30 миллионов. Просто 30. 30 долларов. Розовский не помнил, как он вышел из банка, как поймал такси, как доехал до отеля. Он обнаружил себя сидящим в своем номере и тупо разглядывающим листок с компьютерной распечаткой. И лишь одна мысль болезненно билась в голове. Почему? 30. Не 20, не 50, не 40, не 100, не 5 и не 25, а именно 30. Он подошел к бару и извлек из него бутылку какого-то бренди. Взял первый попавшийся под руку высокий стакан для коктейлей, налил его наполовину и залпом выпил, не ощутив никакого вкуса. Вновь вернулся к столу и уставился на распечатку. И, наконец, понял, что означают эти 30 долларов. Это были 30 серебряников. И еще это означало, что Назаров все знает. Розовский почти не удивился, когда шевельнулась ручка двери, и в номер вошли три человека. Один из них был Губерман, двоих других Розовский не знал. Они были чем-то похожи друг на друга. Одинаково крепкие, одинаково загорелые, в одинаковых коротких светлых плащах и почему-то в тонких кожаных перчатках. На лице одного из них темнели аккуратно подстриженные усы. Тот, что с усами, остался стоять у двери, второй неторопливо обошел номер, заглянул в спальню, в ванну, вышел в пентхаус, огороженный каменной балюстрадой с фигурными балясинами и вазами для цветов. Вернувшись в гостиную, он оставил стеклянную дверь в пентхаус открытой. Губерман сел в кресло напротив Розовского, внимательно и как бы с сочувствием взглянул на него и негромко спросил: «Зачем вы это сделали, Борис Семенович?» «Меня заставили. Подсунули девчонку. Она написала заявление об изнасиловании. Ей оказалось 15 лет». «Почему вы об этом не рассказали?» «Мне было стыдно. А потом уже было поздно». «Кто вас завербовал?» «Вологдин». «С кем вы работали, кроме него?» «Ни с кем, только с ним. Можно я выпью?» «Конечно». «Почему нет?» Губерман посмотрел, как Розовский, словно бы ватными руками, наливает стакан и пьет, проливая бренди, на рубашку и галстук. Также негромко заметил: «А ведь он вас любил. Вы разбили ему сердце». Розовский покивал. «Я знаю». «И Анна вас любила. Она часто рассказывала, как вы закупили целый самолет, чтобы привезти ее из Магадана в Москву. Она говорила, что чувствовала себя Золушкой на королевском балу». Розовский повторил: «Я знаю». «И Сашка вас любил. Всегда радовался, когда вы приезжали к ним в гости. Это он сам мне рассказывал», добавил, помолчав, Губерман и поднялся с кресла. «Пойдемте, Борис Семенович, пора». Розовский послушно встал и направился к двери. «Туда», сказал Губерман и показал в сторону пентхауза. С высоты 18 этажа открывался простор Женевского озера. По мостам через Рону скользили разноцветные автомобили. Несколько яхт с поникшими парусами белели на хмурой от низких облаков в воде. Розовский понимал, что с ним произойдет, но не чувствовал ни воли, ни желания сопротивляться. Лишь спросил: «Он все знает?» «Да», — подтвердил Губерман. «Он приказал?» «Нет. Он ничего об этом не знает. И никогда не узнает». «Но...» «Это решение принял я. Потому что я вас тоже любил. И мне вы тоже разбили сердце. Прощайте, Борис Семенович». Губерман повернулся и вошел в номер. Розовский машинально потянулся за ним, но тут четыре крепких руки подняли его грузное тело и перевалили через балюстраду. Усатый открыл дверь номера и выглянул в коридор. Там было пусто. Он подождал, когда выйдут Губерман и напарник, и вышел следом, плотно прикрыв дверь и повесив на ручку табличку «Не беспокоить». «Отец мой небесный, всемилостивый и всемогущий, Ты судишь народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника укрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Тебе, спасающим правых сердцем. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!»